Получено 22 800 очков опыта. Получен 69 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка характеристик. Неплохое начало. Да и башкир успешно избежал схватки и уже умчался по лестнице вниз. Причем пронесся над врагами наш юркий маленький вор по потолку. Жаль только, что мои когти даже не поцарапали непробиваемый латный доспех огромного барона. Ноль урона каждым из двух ударов когтистыми лапами. Но не беда. Пока розовые лисята ждали возрождения и возвращения с городского кладбища наших павших в поединках с подлым кусем товарищей, я успел прочесть снятую с тела одноглазого хаджита потрепанную книжку про похождение хвостатого пройдохи, рассыпавшуюся сразу после прочтения, а полученное очко навыка вложил в усиление урона. Теперь каждый мой следующий удар по той же цели наносил на 4% больше урона, и было лишь вопросом времени, когда я начну пробивать броню рыка острозуба. «Схватить их!» — закричал недовольно рыцарь и почему-то указал топором конкретно на нашу лопоухую лисичку. Видимо, посчитал маленькую девушку лекаря самой уязвимой из всех розовых лисят, а может ощутил на себе наложенное нашим лекарем какое-то проклятие. В любом случае, это был глупый выбор. Бросившиеся за юрким феньком трое ближайших копейщиков лишь сшиблись головами и остановились в растерянности, когда Алиса исчезла буквально под самыми их тянущимися к ней лапами и зубастыми мордами. А тут еще подбежавший Грым, словно бейсбольной битой, своей массивной палицей из черного дерева отправил всех троих в полет по коридору. Одному полуволку совсем не повезло, он со смачным чмоканьем впечатался в ближайшую стену, оставив на ней кровавый отпечаток, и, похоже, окончательно выбыл. Двое других же выжили, хотя и серьезно пострадали. Один из солдат со щитом и копьем внезапно побежал вперед на тролля, крича что-то воодушевляющее и не знаю уж на что надеясь. Это он крайне глупо поступил, оторвавшись от товарищей, и просто подставился. Быстрый рывок. Я появился за спиной противника и расчетливым движением когтей перерезал бедолаге горло. Умирающий враг успел лишь повернуться в мою сторону, посмотреть на своего убийцу мутнеющим взором и залить пса потоком хлещущей из горла горячей ярко-алой крови. Навык когти повышен до 42 уровня. Получено 45 600 очков опыта. Я слизнул солоноватую кровь с губ, повернул окровавленную морду к растерянным и шокированным врагам и глумливо захохотал, после чего проговорил с жуткой ухмылкой. «Еще герои есть, кто следующий желает умереть?» На секунду мне показалось, что простые солдаты-полуволки вот-вот дрогнут и бросятся на утек от жуткого окровавленного пса. В таком случае я бы их даже пощадил, но все испортили их командиры. «Чего вы стоите как истуканы? Сомкнуть щиты!» Копья вперед, гневно заорал на свое перепуганное воинство рык острозуб, а жрец тьмы с третьего раза, дважды его заклятия сбивали молнии нашей волшебницы, наконец-то закончил свою заунывную песнь, и контуры всех солдат подсветились красным. Это еще что такое? Навык изучения предмета подсказал, что на солдат наложен иммунитет к страху и усиление урона. Окрики рыцаря и воодушевляющая магия жреца подействовали. Солдаты выстроились в линию перед своими командирами, полностью перекрыв коридор щитами и направив на нас десяток острых копий. Причем в строй встали даже раненые троллем бойцы, прихрамывая и на ходу глотая лечебные эликсиры. О, а вот это было мегаудачно. Едва НПС-волки собрались кучно и сомкнули щиты, как Грым метнул в центр строя алхимическую бомбу, и примерно в ту же секунду умница Миранисса запустила в столь удобную компактную цель цепную молнию. Да еще и по противникам в металлических доспехах проходил двойной урон электричеством. Разлетевшиеся в разные стороны от взрыва солдаты даже не встали. Мне оставалось лишь добить когтями парочку корчащихся в разрядах молний почему-то не сдохших копейщиков, а заодно угостить трясущегося и временно выведенного из активной игры великана барона целой серией пока еще бесполезных ударов. Навык когти повышен до 43 уровня. Получено 11400 очков опыта. Получено 11400 очков опыта. «Да вы чего творите?» Со стороны лестницы послышался удивленный и возмущенный голос нашего вернувшегося вора. «Отослали меня подальше, а сами без меня уже почти весь опыт схарчили. Основной опыт еще тут на поле боя», — успокоил я расстроившегося было башкира и указал на двух боссов. «Жрец на тебе, как и договаривались. Алиса и Миранисса, помогайте ему. Грым, мы же с тобой пойдем на великана». А черт, от волнения забыл перед началом боя сменить активную игровую помощницу Свиги на Вею, а потому сделал это прямо сейчас. Получил эффект от включившихся рун кровожад, агрессор и везунчик, и пошел на уже пришедшего в себя после взрыва и всех влетевших в него молний противника. Грым же стал обходить великана по дуге, стараясь зайти к нему со спины. А между тем в коридоре резко потемнело, казначей понял, что дело принимает дурной для него оборот, и попытался скрыться в вуале тьмы. «Не дайте ему уйти!» — закричал я и, воспользовавшись сгущающейся темнотой, бросился вперед. Поднырнул под ударную правую лапу барона, увернувшись от просвистевшего над головой смертельного топора, и нанес целую серию ударов лапами по ногам, в правый бок и в спину. Ноль урона, ноль урона, ноль урона. Поразительно крепким оказался, гад. По-видимому, мне стоило менять тактику и вместо серии из множества бесполезных ударов выцеливать уязвимые элементы брони вроде сочленения пластин, и именно туда наносить редкие одиночные выпады. Грым, да как же так, наш гигант зачем-то с криком ярости бросился на врага со спины, занося тяжеленную палицу для размашистого удара, но противник успел развернуться, и тролль сложился пополам от одного единственного попадания острым топором по животу. Ну на, вырезано цензурой, кричать и привлекать внимание, если бьешь со спины. Минус один наш боец, хотя нет, я увидел, как две половинки тролля потянулись друг к другу и начали постепенно срастаться. Теперь важно было не дать опасному барону увидеть это и помешать регенерации моего друга. Я уже сам истошно заорал и снова атаковал бронированного гиганта серией ударов. Впрочем, таких же бесполезных, как и все предыдущие. Мне очень помогало то, что противник был в глухом шлеме, и угол его обзора был крайне ограниченным. Уйти резко в сторону, и рыцарь полностью терял меня из вида, позволяя безнаказанно атаковать с неожиданных направлений. Но вот барон Рыкострозуб потянулся левой лапой к чему-то у него на поясе. Неужели ему все-таки понадобилось лечение? Оказалось, что нет. Вместо ожидаемой склянки с лечебным зельем громадный рыцарь достал с пояса кривой рог и прогудел в него, породив в здании оглушительное эхо, и, видимо, раздавая какие-то положительные бонусы себе и союзникам. Не поздновато ли накладывать бафы? Из всех союзников к этому моменту у барона оставался только жрец тьмы, которого остальные лисята нашли-таки в клубах темного тумана, прижали к стене и непрерывно обстреливали молниями с трех зеркальных копий размножившейся эльфийки, осыпали уколами кинжалов хаджита, а также награждали все новыми и новыми проклятиями ушастой лисички Фенька. А может, это барон призвал на помощь другие отряды? Если так, оставалось лишь надеяться на то, что башкир надежно запер двери особняка, и бесконечный поток городских стражников не ворвется внутрь. Полностью истребить стражу в городе невозможно, постоянно будут появляться все новые и новые бойцы, причем их уровень будет постепенно расти, пока они не выполнят свою задачу и не устранят нарушителей спокойствия. Проходил уже такое за Шидоукейна, и повторять тех прошлых ошибок при игре на хардкоре не желал. «Помоги мне», — прохрипел хитрый Блум, которому действительно очень серьезно досталось. Полоска его жизни ушла в красную зону, жрец даже рухнул на колени и вяло отмахивался посохом от наседающих на него троих лисят, уже не пытаясь творить новые заклинания. Огромный великан полностью потерял ко мне интерес, хотя я вновь атаковал его серией ударов когтями и даже для проверки полоснул двуручным мечом по ноге, развернулся и тяжелой поступью направился к месту схватки лисят с жрецом. Ну уж нет, я убрал меч, подпрыгнул и повис у барона на спине, вцепившись ему в наплечники доспехов. Попытался атаковать горло противника, но оно у рыцаря оказалось надежно защищено воротом латного доспеха и кольчугой под ним. Тогда глаза, я подтянулся повыше и на всю глубину вонзил когти сквозь узкую щель забрала шлема рыцаря. Навык когти повышен до 44 уровня. Вот так бы сразу. Я не удержался и слетел с плеч великана, достаточно болезненно хряснувшись при падении спиной об пол, и едва ушел перекатом от удара массивным топором, который убил бы пса, если попал. Но все равно я был очень рад. Еще бы, впервые по противнику прошел дамаг, да еще какой. Сразу минус 10% от полоски здоровья, к тому же барон Рыкострозуб теперь был ослеплен на левый глаз. Но главное, великан полностью переключил свое внимание на пса, раз за разом атакуя двусторонним топором и даже периодически пытаясь пнуть меня ногами, что позволило моим друзьям прикончить таки опасного жреца. Вон, радостные крики лисят известили о победе, а через секунду и игровое сообщение подтвердило это событие. Выполнено игровое задание подсчет монет. Королевская семья Хватпанк потеряла контроль над городом Волчьей Шахты. Легитимность короля зверолюдей Джунима VII снизилась до 76. Получено 56250 очков опыта. Получен 70 уровень персонажа. Получено 6 свободных очков характеристик. Доступен новый навык. К сожалению, опыт пришел лишь за выполненный квест. Отдельного опыта за агента Стальной Короны пес не получил, его разделили меж собой мои товарищи. Но и без того я был доволен, новый уровень получен, а вместе с ним и дополнительное свободное очко навыка, схватка же с настолько высокоуровневым противником, как наместник города Волчьей Шахты, крайне быстро прокачивала навыки, и этим моментом нужно было пользоваться. Уклонение, рывки, перекаты, удары когтями и двуручным мечом. Не страшись я погибнуть с одного попадания столь могучего врага, то и навык легкая броня бы тоже подкачал, но рисковать и специально подставляться под удары я все же не хотел. Навык бег повышен до 29 уровня. Навык уклонения повышен до 26 уровня. Навык уклонения повышен до 27 уровня. Навык двуручное оружие повышен до 14 уровня. Навык когти повышен до 45 уровня. С какого-то момента мои удары когтями наконец-то стали наносить противнику урон. Сперва какие-то жалкие единицы, затем все больше и больше. Я воспользовался моментом, когда сработал шанс эффекта шок, и рыцарь был временно обездвижен, и перерезал великану связки обеих ног в районе коленей, после чего массивная туша с жутким грохотом рухнула на пол. Выпавший из руки рыцаря топор я пинком лапы отбросил подальше. «Алиса, подлечи его», — потребовал я, когда полоска здоровья врага снизилась до трети. «Зачем?» — не поняла меня ушастая лисичка, сама активно отрабатывающая на этой груше всевозможные жреческие заклинания и даже наносящая удары своим коротким кривым посохом. «Потому как настолько удобный манекен для тренировок мы едва ли когда-нибудь найдем, а боевые навыки розовым лисятам прокачивать надо. Грым, дубина ты стаиросовая, ну зачем?» Поднявшийся наконец-то после регенерации тролль действительно прервал все веселье, подойдя и прикончив ослабленного проклятиями и корчащегося от разрядов молний врага ударом своей страшной палицы по голове. Получено 337500 очков опыта. Выполнено скрытое задание главной в городе. Королевская семья Хватпанк лишилась поставок серебра с рудников города Волчьей Шахты. Внимание! В настоящее время ни одна из семи королевских династий зверолюдей не обладает достаточным влиянием для контроля города Волчьей Шахты. Временно контроль над городом переходит церкви Матери Волчицы. Внимание! Серебряная шахта города Волчьей Шахты сейчас никем не контролируется. Доступ туда открыт для всех желающих. Получено 100 000 очков опыта. Получен 73 уровень персонажа. Получено 15 свободных очков характеристик. А во сколько сообщений. Все мои претензии к троллю моментально пропали. Неплохо так опыта насыпали. У моего пса стал уже 73 уровень. Башкир получил 66. Миранисса и Грым 58. Алиса, у которой еще действовал бонус новичка на ускоренную прокачку, быстро догоняла остальных и получила 57. Я открыл справку по турниру и изучил текущую ситуацию. Команда «Розовые лисята» имела сейчас средний 62 уровень и поднялась с 64 на 55 место. Неплохо. И это ведь наш игровой день только начался. То ли еще будет. Рядом прыгали от радости и смеялись наши девушки, совершенно не скрывая, что перед боем абсолютно не верили в возможность победы. Огромный тролль тоже приплясывал вместе с ними и гудел что-то непонятное на своем языке. Вор же не терял времени даром и деловито обыскивал трупы врагов. Кстати, я осмотрел валяющийся на полу тяжелый двусторонний топор, которым так умело орудовал гигант-барон, и с сожалением оставил. Одноручный, да к тому же требующий навыка топоры и запредельного показателя силы. Предложил троллю, но тот отрицательно помотал башкой и указал на черную палицу в своей лапе. «Начальник, а это, видимо, твое». Башкир с уважительным поклоном передал мне золотой медальон агента Стальной Короны на массивной цепи. С того казначея снял. Взял бы себе, уж больно вещица ценная, тут золото на полкило, но в информации о предмете пишется, что он принадлежит тебе. «Да, это моя награда за выполненный квест», подтвердил я и добавил, что на остальные трофеи не претендую, и розовые лисята могут распределить их меж собой. «Ну, начальник, ты сам так решил, и никто тебя за язык не тянул». Улыбающийся вор указал на плотно набитый тяжелый мешок за своей спиной. «Поделю тогда с остальными». А кроме того, Хаджик продемонстрировал большой и тяжелый резной ключ. У того же казначея при себе хранился. И я вот думаю, раз при наместнике проживал казначей, то значит где-то тут в особняке и казна хранится, а это наверняка ключ от сундука с монетами. Обыщем особняк и найдем сокровищницу. Идея вызвала бурю восторга у остальных членов группы, да и я тоже поддержал этот план. Выходить сейчас на улицу, пока с розовых лисят не спала метка преступник, прямо в лапы многочисленной городской стражи было откровенно ошибочным решением, которое могло закончиться для всех нас фатально. К тому же максимально возможная репутация розовых лисят в городе Волчьей шахты не ухудшилась, несмотря на учиненную нами резню. Всех тех, кто знал о нашем проникновении в запрещенную зону, мы устранили, а дальше эта информация не распространилась. Так что через полчаса сможем спокойно выйти, и никто из стражников даже не подумает нас останавливать. К тому же имелось в этом богатом доме еще кое-что ценное, кроме казны, что я хотел бы прихватить с собой. Смертельные ядовитые ловушки, в количестве нескольких штук, установленные в кабинете с фальшивым казначеем. Да, снять такие непросто, но у нас в команде имелся профессиональный вор, обладающий всеми нужными навыками для обезвреживания. К тому же я мог проконсультировать башкира, что и как нужно делать, поскольку уже имел дело с такими ловушками. Вещь эта очень капризная и даже опасная для самого хозяина, но может быть крайне полезной, если ей правильно воспользоваться. А пользоваться Шидоукейн умел очень хорошо. Глава 7. Кровавая луна. Розовые лисята вышли из особняка наместника через полчаса, причем прямо через парадный вход. При этом общаться с городской стражей нам даже не пришлось. Все охранники в количестве примерно полусотни по-прежнему толпились во внутреннем дворике, куда их, похоже, призвала магия горна Рыка Острозуба. Это, видимо, был какой-то игровой баг, поскольку даже после смерти призвавшего их барона полуволки продолжали тупо стоять во дворе с оружием в лапах и внимательно следить за распахнутым окном третьего этажа. Что ж, отвлекать городскую стражу от такого полезного занятия мы не стали, покинули территорию и вышли в город. За проведенное в особняке время я распределил накопившиеся свободные очки характеристик, но перед этим принял для себя принципиальное решение. В дальнейшем буду ориентироваться именно на игру в малой группе, а не играть соло. Да, розовые лисята показали себя на удивление успешной командой, с поразительной легкостью расправившейся с отрядом не самых простых НПС-соперников, которые вызвали бы у меня серьезные затруднения, играя я один. Да и уровни пес из забытой стаи набирал в малой группе гораздо быстрее, чем я планировал перед началом игры в небесные клинки, так что определенный оптимизм и даже какая-то вера в друзей у меня появились. Поскольку город Волчьей шахты и зону для игроков с уровнями до 45-50 мы покидали, враги вскоре пойдут гораздо более сложные, а потому и отношение к ним должно быть максимально серьезным. Поэтому никаких больше трат ценных очков характеристик во вторичные для моего бойца ближнего боя интеллект, харизму, мудрость и восприятие, прокачиваю только самое-самое нужное – ловкость, силу и телосложение. Причем именно с уклоном в ловкость, поскольку мой пес не бронированный должен полагаться на уклонение и скорость, избегая прямого обмена ударами. Проверки же на силу, если такие розовым лисятам предстоят в будущем, поднять тяжелый валун, повернуть заклинивший рычаг или выломать дверь, успешно пройдет наш огромный тролл Игрым. Определение предметов взяла на себя Миранисса Лучезарная, поиском ловушек и засад должен был заниматься Башкир, общение же с НПС отводилось нашей лопоухой болтливой Алисе. Поэтому вкладываю сразу 9 очков в ловкость, поднимаю этот наиважнейший параметр персонажа до 85, далее по 3 очка в силу с телосложением до итоговых 53 в обеих характеристиках. Маловато, конечно, особенно в телосложении, от которого больше всего зависит количество хитпоинтов играющего на хардкоре пса, но сколько уж имеется. Имеющееся очко навыка снова вложил в усиление урона. Казалось бы, всего один дополнительный процент, что он решает. Многие игроки действительно брезгливо кривятся и недооценивают это усиление, полагаясь на другие варианты. Не спорю, успешные игровые билды для бойца ближнего боя можно построить самые различные, и поджигать врагов, и замораживать, и высасывать у них жизнь, при этом еще и отлечивая себя самого на каждом ударе. Мой предыдущий персонаж Ассасин Шидоукейн предпочитал яд и всегда носил при себе 2 комплекта экипировки. Один основной для стелса и бесшумного скрытного перемещения с максимально накрученными бонусами на усиление критического урона. Обычно цель задания умирала с одного удара в спину, и я тихо уходил. Но если уж прокрасться врагу за спину по каким-то причинам не удавалось, или меня вдруг раскрывали, Я быстрой клавишей мгновенно менял снаряжение на ядовитое и хаотично метался по территории, отравляя всех и вся серией комбо-ударов двумя кинжалами, одновременно с этим создавая вокруг себя плотные клубы непрозрачного для лучников смертельного яда и скрываясь в этом облаке. 2-3 секунды, и я уходил телепортацией в случайную точку карты или порталом в безопасное место, оставляя после себя лишь залы, полные трупов. Но и билд на усиление урона с каждым ударом также имел право на существование. Как показал недавний бой с закованным в латный доспех рыцарем, какова бы ни была броня и защита, даже самый крепкий противник рано или позже начинает пропускать дамаг и сдуваться. 5% усиления урона на каждом ударе, уже более-менее, особенно для такого как у пса стиля боя со множеством быстрых ударов когтями. Это прирост среднего урона на 62% уже к 10-му удару и на 156% к 20-му. Если выживешь к тому моменту, конечно. Пока я размышлял над развитием персонажа, Башкир и остальные лисята воодушевленно искали припрятанную где-то в здании городскую казну, и действительно обнаружили ее в подвале особняка, и найденный Башкиром ключ подходил к огромному окованному железными листами сундуку. Вот только его содержимое, признаться, нас разочаровало. Ровно 10 не очень больших серебряных слитков с оттисками казначея города Волчьей Шахты, да горка серебряных монет в сумме где-то на 4,5 золотых. Остальное – дешевая медь, хотя ее в сундуке было реально много. Не густо, прямо скажем, все ждали большего. 2 слитка и часть серебряных монет пес взял себе, на остальное не претендовал. А вот с ловушками в кабинете третьего этажа пришлось повозиться, они оказались действительно сложными и хорошо замаскированными, Башкир даже следующий 67 уровень получил за их обезвреживание. Все 3 снятые вором ядовитые ловушки мастерского класса я взял себе, поскольку никто из розовых лисят на них не претендовал. Не претендовал не только потому, что не умел ими пользоваться. Просто все мои товарищи к этому моменту и так еле передвигали лапы под грузом трофеев, не только взятые в бой лут и пуды медных монет из подвала, но и разграбленная оружейная комната наместника с богатой коллекцией алебард, топоров, рыцарских доспехов и тяжелых щитов. Использовать это добро никто из моих товарищей не мог из-за ограничения игровых классов и не собирался, но вот сдать торговцам ради денег не прочь были все. Из всей имеющейся в оружейной комнате коллекции я подобрал только неплохую двуручную секиру, а ну как придется рубить дерево или крушить препятствие, недорогим же ценным мечом это делать. Секира была выкована из темной стали и имела бонус плюс 1% к вероятности попадания плюс 15 к урону, что вполне годилось для игрока уровня 30-40, но на моем 73-м уровне смотрелось уже откровенно жалко, но при этом была способна рубить бестелесных существ. Да и весело немного, так что я ее взял. На остальное оружие я снова не претендовал, позволив розовым лисятам набрать трофеев до очень серьезного перегруза. Полчаса вам на продажу лута, после чего встречаемся у таверны Драконья Глотка. Предложил я, и возражений ни у кого не нашлось. Лисята разбрелись кто куда, едва переставляя лапы из-за тяжести носимой ноши. Я же направился в храм Матери Волчицы, не только для того, чтобы выдать таки задание своему единственному пока что агенту, но и по совершенно иной причине. Не раз уже в разговорах членов моей группы, а также в общем чате игроков, мне встречались упоминания неких созвездий и включения звезд в них. У своих лисят я спрашивать не стал, чтобы не выдать абсолютную некомпетентность лидера в данном вопросе и уронить свою репутацию. Зато поискал информацию на форуме и обалдел, причем это еще мягко сказано. В расколотой империи онлайн каждый игрок при создании персонажа также выбирал созвездие, вот только оно не несло особой роли в дальнейшем геймплее. От созвездия зависело, да и то лишь косвенно, в храмах каких религий тебе будут рады и помогут, а где жрецы заломит двойную цену за свои услуги или вообще прогонит. Ну и отличался набор встречающихся в разных местах карты каменных монументов или деревянных идолов, возле которых игрок мог восстановить силы или получить какие-то благословения. В небесных клинках же все было по-другому, причем именно этот игровой функционал вскоре должен был распространиться на всю объединенную игру. Созвездия здесь играли важнейшую роль в дальнейшем геймплее, и к выбору на старте нужно было подходить максимально вдумчиво, поскольку изменить принятый вариант было невозможно. Всего созвездий в небесных клинках имелось 26. И первые бонусы от них игрок мог получить уже на 25 уровне, открыв первую звезду своего созвездия в храме любой НПС религии, причем неважно какой. Какие-то созвездия дарили увеличенную удачу, какие-то дополнительные барыши в торговых сделках, большую скорость полета, скрытность или скорейший рост урожая, улучшенный шанс крафта ценного предмета, уникальные линии разговоров при общении с НПС. Полезных бонусов было очень много, и для успешной игры за различные игровые классы требовались абсолютно разные созвездия. Вторую звезду игроки открывали на 50 уровне, третью на 75 и так далее через каждые 25 уровней. Причем активация с каждым разом стоила все дороже, и все труднее было ее пройти, требовались редкие ингредиенты, специфические учителя в труднодоступных местах, сложные игровые задания и с каждым разом все больше игровых монет, или донат реальных денег в игру, как вариант. Я все это пропустил и с самого Страта совершенно не использовал. Но это были еще не все открытия, которые ждали меня. У моего пса в информации о созвездии стояла кровавая луна, и был нарисован ее символ в виде простого красного круга, словно центральная часть флага Японии. Вот только такого созвездия в списке не было, да и вообще едва ли Луну можно было назвать созвездием. В поисковой системе все ссылки на запрос «Кровавая Луна» в игре «Небесные клинки» вели на уже ранее просмотренные мной темы форума про игровой баг с забытой стаей и полезных ответов не содержали. Что же в таком случае делать? Подозреваю, старшая жрица храма Матери Волчицы могла знать ответы. А именно потому я к ней сейчас и направлялся. На территорию храмового комплекса Матери Волчицы меня пропустили без малейших вопросов. Нет, даже не так, я не встретил вообще никого, а потому и некому было меня останавливать и задавать вопросы. Даже обычные привратники не охраняли вход, да и в саду перед храмом не было никого ни из НПС, ни из игроков. Слишком рано для религиозной службы? Вроде нет. Из раскрытых дверей далекого здания я слышал речь старшей жрицы. Все местные собрались на проповедь и находятся внутри. Эх, придется ждать завершения церемонии, а времени у меня мало. Что? Слепая жрица из села Ириди действительно стояла перед алтарем и, обращаясь к большому залу, хорошо поставленным голосом воодушевленно вела утреннюю проповедь, рассказывая об одном из эпизодов Небесной войны и низвержении Великого Крылатого Орла. Вот только зал перед ней был пуст, ни храмовых слуг, ни прихожан, ни случайных игроков, вообще никого. Что происходит? Где все? Старись не шуметь, я тихо прошел внутрь и уселся на одну из дальних лавок. Но слепая жрица меня все равно моментально обнаружила, и похоже вовсе не с использованием своего чуткого слуха. Этот запах ни с чем не спутать. Шли в крови и смерти, всегда сопровождающий членов рода хранителей. Чем скромная слепая жрица может быть полезна представителю древней семьи Пасук-кун? А где все? Вопросом на вопрос ответил я, и искалеченная волчица криво усмехнулась, показав пасть с пустыми дырами на месте давным-давно вырванных палачами клыков. Жажда быстрой наживы сманила жителей города. Прошел слух, что с серебряной шахты ушла вся охрана. Раньше туда пускали лишь очень небольшое число шахтеров-рудокопов, и тех лишь после уплаты взноса наместнику города. Сейчас же богатые серебряные жилы стали доступны всем желающим. Да, да, я уже знал об этом. Более того, сам приложил к этому свои лапы. Волчица же продолжила. Едва информация распространилась, как жители волчьих шахт скупили все кирки и горные молотки в городе. Даже слуги в этом храме яростно дрались за инструменты на складе, избивали друг друга и вцеплялись острыми зубами в горло бывшим друзьям. Сегодня в серебряной шахте будет множество ссор и драк за места у серебряных жил. А еще мне сообщили, что к серебряной шахте направились не только бедняки с кирками, туда стекаются и бандиты со всех окрестностей, и не умирающие. Чувствую, в ближайшие дни будет много крови. Доступно игровое задание. Кровь и серебро. Класс. Необычное, групповое, ограниченное по времени. Описание. Хаос и вседозволенность охватили серебряные шахты. Нормы морали забыты. Жители города убивают друг друга за серебряные самородки и слитки. Вы должны остановить это кровавое безумие. Внимание! В случае провала с выполнением или отказа от задания уже через трое суток серебряная шахта будет истощена, а город волчьей шахты придет в упадок. Награда. 35 000 очков опыта. Повышение репутации среди жрецов церкви Матери Волчицы в городе волчьей шахты, а также четырех соседних городах. Дополнительное задание и... Возьмите под свой собственный контроль добычу серебра в городе Волчьей шахты. Награда. 75 000 очков опыта. Добавление навыка запугивания всем членам вашей группы. Плюс 3 уровня к данному навыку. если он уже имеется у персонажа, на ближайшие 72 часа срок метки преступник за убийство НПС игрока будет снижен втрое. Судя по очень специфической награде за дополнительное задание, игровые алгоритмы в качестве варианта рассматривали и силовое решение проблемы. Розовым лисятам предлагалось победить в кровавой королевской битве у серебряной шахты, либо остаться единственными претендентами на ее богатство, либо убедительно доказать свое превосходство и заставить всех остальных отступить. Торопиться я не стал, решив тщательно подумать перед принятием этого задания, но прежде обязательно поговорить с остальными розовыми лисятами, поскольку квест противоречил всем нашим предыдущим планам. Пока же я задал старой жрице вопрос по поводу созвездий, а также кровавой луны у моего пса, и Силайри аж рассмеялась. А какое еще созвездие может быть у члена семьи хранителей, если не кровавая луна? Члены рода Пасук-кун были печально известны именно своим боевым безумием, в которое впадали каждое полнолуние в час красной луны, когда тень от нашего мира попадает на ночное светило. В такие минуты хранители могли убить даже лучших друзей и собственных детей, а потому каждое полнолуние их держали закованными в крепкие цепи, чтобы жаждущие лишь крови и смерти чудовища не натворили чего. Но как только луна становилась снова обычной, безумие хранителей сходило, а пришедшие в себя бойцы не помнили ничего о своих жутких выходках. «Хочешь, чтобы кровавая луна действовала на тебя, пес из забытой стаи?» Сложный вопрос, особенно после всех тех ужасов, что мне только что рассказала старая жрица. Интересно, когда там следующее полнолуние на территории региона Волчьей Пустоши? Я снял визор и поискал эту информацию на форуме игры. Оказалось, совсем еще не скоро, больше недели в запасе у меня имелось, даже турнир новичков к тому моменту завершится. Тогда ладно, я дал согласие. И Силайри попросила меня подойти и положила ладонь мне на лоб. Помолчала немного, после чего улыбнулась довольно. «Ты достаточно силен и умел, пес, чтобы открыть не только первую, но сразу и вторую звезду кровавой луны. Цена за первую – 5 серебряных монет. Цена за вторую – слиток серебра с городской шахты». Хитрая жрица не мытьем так катанием пыталась направить меня на серебряную шахту разбираться с проблемой. В принципе, я ее понимал. Формально после смерти наместника власть в городе Волчьей Шахты перешла церкви Матери Волчицы. Вот только о каком влиянии жрецов могла идти речь, если вся паства сбежала добывать серебро, да и платить городской страже тоже нужно, бойцы за просто так поддерживать порядок в городе не станут. Раньше содержанием стражи занимались барон Рык Острозуб и его казначей, получая для этих целей поток серебра с шахты, но сейчас там творился полный хаос, и городская казна не наполнялась поступлениями от рудокопов. Вести агитацию за пса из забытой стаи среди горожан также невозможно, когда в церковь никто не ходит, так что пользы от старой жрицы в качестве моего агента не было сейчас никакой. Тем не менее, я упорствовал и не спешил принимать задание. Вместо этого положил на алтарь не только запрошенные 3 серебряные монеты, но сразу и слиток. Слепая жрица ощупала его своими чувствительными когтистыми пальчиками, особенно ее интересовал оттиск на бруске, поставленный старым казначеем. «Все верно, пес из забытой стаи. Теперь встань на одно колено перед алтарем. Получено постоянное усиление. Шанс нанесения критического урона увеличен на 3%. Получено постоянное усиление. Критический урон увеличен на 25%. Не так уж много. Честно говоря, я ждал чего-то большего. С другой стороны, это было только начало. Дальше пойдут другие усиления, которые станут накладываться друг на друга». Словно прочитав мои мысли, старшая жрица проговорила: «Третью звезду я открыть не могу, ты еще не готов, да и тут нужен будет кто-то посильнее меня и более умелый. Ищи старших жрецов церкви Матери Волчицы в крупных храмах, они смогут помочь. А еще лучше найди верховного жреца Париса Упертого. Много лет назад глава нашей церкви покинул главный храм в столице и отправился в скитание искать сбежавшую королеву Велену своенравную Хвайтпанк, которую до сих пор многие считают истинной правительницей полуволков. Говорят, в последний раз верховного жреца видели где-то далеко на юге. Внимание! На вашу группу розовые лисята и отдельно на вашего персонажа пса из забытой стаи поступил заказ в орден ассасинов. Отныне будьте предельно бдительным. Нападение возможно в любой момент». Игровое сообщение выскочило внезапно, и я даже не сразу сообразил, что это не результат слов слепой жрицы. Мою группу, оказывается, заказали. Интересно кто? Какая-то из конкурирующих команд решила, пусть и несколько другим путем, но повторить тот трюк, который я сам проделал с китайскими драконами, бывшими фаворитами турнира команд новичков. Или это сами драконы наконец-то установили причинно-следственную связь своего громкого вылета и решили отомстить своему обидчику той же монетой, а может, это японские якудза из команды Кобе Ямагути Гумитри так заявляют о себе, хотя может я все излишне усложняю, и живые игроки тут вообще ни при чем, идет обычная борьба за власть, королевская семья Хватпанк увидела потенциальную угрозу и решила ее устранить, пока пес и его розовые лисята не набрались силы и не окрепли, хотя эти бы, наверное, действовали через собственную организацию «Стальная корона», а не искали исполнителей на стороне. В любом случае, пренебрегать новой угрозой было никак нельзя, поскольку ассасины зачастую атакуют слаженной группой и, как правило, в самый неожиданный и неподходящий для жертвы момент. Причем в их ордене присутствуют не только НПС разной продвинутости, но есть и живые игроки, для которых устранение цели – своего рода интересный квест, а по части хитрости и опасности живой игрок даст 100 очков форы любому НПС-боту. Да что говорить, мой прежний персонаж Shadow Keen был одним из таких ассасинов, и очередь убитых им игроков растянулась бы за горизонт, и теперь я выступаю не в роли невидимого коварного охотника, а его жертвы. Что ж, я довольно усмехнулся, показав ряд острых зубов. Вот скоро и узнаем, чего стоит весь мой многолетний опыт игры в расколотую империю онлайн в состязании хитрости и интеллекта с такими же, как я сам, опасными хищниками. Глава 8. Зло пришло ночью. И что нам теперь делать? Из всех розовых лисят информация об охотящихся за нами ассасинах почему-то больше всего напугала Мирониссу. Девушку-волшебницу аж трясло от переживаний, хотя для эльфийки смерть была лишь временной неприятностью. Подумаешь, возродится на кладбище через 15 минут и продолжит игру. Для моего пса все было гораздо серьезнее, но я старался не показывать своей тревоги и, наоборот, служить для остальных членов команды эталоном уверенности. Успокойтесь, друзья, ничего катастрофического не случилось, а если повезет, то даже опытом дополнительным разживемся. Ничего менять в наших планах не будем, просто теперь станем более бдительными. Нигде не будем задерживаться надолго, особенно в крупных городах, где нас очень легко найти, и где всегда имеются отделения ордена ассасинов. И квест на зачистку серебряной шахты, похоже, придется не брать, там сейчас половина города собралась, и именно там убийцы будут нас искать. Еще рекомендую всем розовым лисятам, пока есть время, запастись в алхимической лавке сильными лечебными зельями и надежными противоядиями, и держать эти фиалы на поясе в быстром доступе. Но я могу вылечить любого из нашей группы и нейтрализовать яд. Вставила свою реплику наша лопоухая лисичка-лекарь, но я осадила излишне самоуверенную девчонку. Вот лекарь, как правило, и бывает первой жертвой при внезапном нападении. А без твоей лечебной магии остальным придется полагаться лишь на собственные запасы зелий. Тролль промычал что-то нечленораздельно ворчливое, и Мирониса с готовностью объяснила. Грым интересуется, почему мы до сих пор не покинули город Волчьи Шахты, где ассасины первым делом и будут искать розовых лисят, а стоим болтаем возле таверны. А потому, мой быстро регенерирующий друг, что у нас в городе Волчьи Шахты осталось одно незаконченное дельце, причем как раз в таверне Драконья Глотка. Я решительно распахнул двери и прошел внутрь заведения, остальные члены команды последовали за мной. Время завтрака уже прошло, и большой зал таверны оказался фактически пуст, кроме скучающего хозяина дракони да за стойкой и молоденькой девушки-разносчицы из числа зверолюдей, не то барсучихи, не то енота, я навскидку по ее облику не понял, лишь за дальним столиком в самом темном углу сидела группа из 4 игроков. Местные карманники и шулеры справедливо решили не лезть в общую свару у серебряной шахты, а дожидаться счастливчиков прямо тут в таверне, куда удачливые старатели непременно придут тратить добытое ими серебро. Причем я расплылся в зубастой ухмылке, знакомые все лица. Клан «Ночные короли прибрежья». Троих из этой четверки низкоуровневых сопляков я встретил вчера поздним вечером на городской улице и даже показательно проучил за излишнюю самонадеянность. Вон, эльфийка Дроу, которую я чуть не раздел тогда догола, сразу же узнала жутковатого палача и изменилась в лице. Двое ее друзей тоже притихли, а затем один из них начал что-то быстро-быстро перекладывать со стола в свой инвентарь. Не то монеты, не крохотные пакетики с какой-то дурью. Четвертого, лесного гнома-мошенника 34-го уровня, я вчера не видел, хотя он принадлежал к тому же самому клану «Ночные короли Прибрежья», что и его подельники. «И кому из них вы вчера проигрались?» — поинтересовался я у башкира с Грымом, переводя тяжелый взгляд поочередно на каждого из притихших ночных королей. «Абааа!» — тролль указал своей сжатой в кулак могучей ручищей на маленького мошенника. «Да, этому!» — подтвердил черный котяра башкир и тоже указал когтистой лапкой на гнома. Только описание над его персонажем вчера было другим. «Торговец и какая-то уважаемая гильдия. Еще за игровым столом сидела вон та сисястая эльфийка, которая постоянно проигрывала и собиралась вот-вот поставить свою одежду на кон. Только сейчас понял, что эта парочка была в сговоре. Эх вы, слюни распустили и даже не заметили, как сами проигрались в пух и прах». Я подошел, подвинул поближе тяжелый стул и уселся напротив Шулера. Выложил на грязноватый стол 3 аккуратных столбика по 10 золотых монет в каждом и предложил сыграть в кости. «Один бросок, кто больше очков выкинет?» «Господин палач, у меня нет ничего равнозначно ценного на такую огромную ставку», — проблеял испуганно гном, хотя я видел, как его черные глазки-пуговки при виде золотых монет заблестели от жадности. «Как же нет, а игровой помощник желтый дракончик?» — напомнил я. Лесной гном, несколько секунд помедлив, обернулся к своей помощнице эльфийке Драу, и та молча кивнула. Видимо, эти двое заключили меж собой торговый контракт, потому как юркий желтый дракончик, внезапно возникнув возле головы девушки, через секунду перелетел к новому хозяину. «Хорошо, господин палач, сыграем, раз уж вы сами просите. Вы первый бросаете кости, чтобы все было по-честному». Гном протянул мне 3 граненых кубика. Я взял желтоватые костяные кубики с черными точками и затейливыми, полустертыми из-за долгого использования, крохотными рисунками на гранях, мантикора, рысь, паук, какая-то хищная рыба. Рассмотрел эти произведения неизвестного художника и изо всех сил сдавил в своей мохнатой лапе. Никакого эффекта. Я ошибся, и с кубиками все чисто, или просто показателя силы не хватает. «Грым, сломай их!» — потребовал я и передал игральные кости огромному троллю. Раздался хруст, и наш берсеркер раскрыл свою широкую ладонь. Среди мелкого крошева костей можно было увидеть 3 небольших свинцовых шарика. Так и знал. При бросках наивной жертвы кости практически всегда падали утяжеленными сторонами вниз, и итоговая сумма была значительно меньше средней, ожидаемой по теории вероятности. Затем полураздетая эльфийка отвлекала жертву, а мошенник незаметно подменял кости и бросал нормальные, или даже утяжеленные со стороны грани с большим количеством очков. Я привстал и наклонился над столом, нависнув над небольшим перепуганным гномом. «Слушай меня предельно внимательно, сморчок-недоросток. У тебя 2 варианта. Или ты передаешь желтого дракончика троллю торговым контрактом, а выигранные вчера монеты возвращаешь Хаджиту, и тогда мы тихо уходим. Или все следующие дни мы будем тебя и твою группу убивать и лутать, затем встречать на кладбище и снова убивать, и так до бесконечности. Стражи в городе не осталось, так что нас никто не остановит, и ожидаемый поток серебра с шахты вы пропустите. Должна напомнить, пес, что у тебя нет навыка запугивания». Несвоевременно встряла игровая помощница Виги, щеголяющая сегодня в новом открытом только что наряде. Зеленом коротеньком платьице, как у крылатой феи Тинкер Беллу, динь-динь, из Питера Пена. Стоил такой скин, к слову, аж 5 золотых монет. Меня чуть жаба не задушила, когда Виги его попросила купить, но обещание есть обещание. Что интересно, вторая помощница Вия тоже заказала именно такое платьице, но увидела его на сестре и, чтобы отличаться, выбрала более дешевый скин девушки-ныряльщицы в черном купальнике, с плавательной маской и дыхательной трубкой. «Да отдай ты ему, что он просит», — вступил в разговор вор Полулис, самый низкоуровневый из всей четверки ночных королей, но, похоже, имеющий среди сообщников определенный авторитет. «Да, отдай», — подтвердила эльфийка-волшебница. «Пес вообще отмороженный, видела его бой на площади, да и вчера в переулке тоже. Для него убивать вовсе не неприятная необходимость, а сплошное удовольствие». Звякнули монеты в кошельке башкира, а через секунду и желтый дракончик перелетел к своему первоначальному хозяину. Что ж, одной проблемой меньше. Я молча развернулся и направился на выход из таверны. Уже в дверях башкир осторожно потянул меня за запястье, привлекая внимание, и передал псу тяжелый кошелек. «Возвращаю часть долга, тут 40 золотых, остальные отдам сразу же, как появится возможность. Тебя лучше не злить, командир, в гневе ты страшен даже для своих». Грым тоже что-то пробурчал, не то благодарил пса за возвращенного дракончика, не то спрашивал про свою макаку-дерьмометательницу. «Да, я только сейчас сообразил, что с самого утра не видел у тролля его зловредной обезьянки. Скорее всего, наш тугодум-берсерк ее тоже проиграл. Но даже если и так, возвращаться в таверну я не стал. Будет уроком моим незадачливым спутникам. До поселка молодоженов клана Звонкого ручья, где добродушная женщина Полуенот предлагала игровое задание про постоялый двор папаши Варха, от города Волчьей шахты было 12 миль. Можно было, конечно, преодолеть этот путь часа за полтора-два быстрым шагом и временами бегом, попутно прокачав навык бег. Но грузный тролль с высокой скоростью долго передвигаться не мог. К тому же НПС волчица Мистиури могла не дождаться розовых лисят на условленном месте и вернуться в город, обнаружив учиненный там нашей группой разгром, чего я совсем не хотел. Поэтому предложил друзьям опробовать альтернативный способ передвижения по карте. На крепком быстром дилижансе, благо их стоянка у пса была уже открыта, да и деньги имелись. Дилижанс в городе новичков оказался всего один, большая крытая повозка с четырьмя крохотными окошками-бойницами, обтянутая плотной чешуйчатой шкурой какого-то водного чудовища и для дополнительной прочности обитая металлическими полосами. Торчащие обломки стрел в ее бортах и закопченные следы от попаданий чего-то жгуче-огненного красноречиво свидетельствовали о том, что труд извозчика дилижанса опасен и тяжел, а нападения на повозку периодически случаются. И кстати, я огляделся по сторонам, поскольку к дилижансу крепились лишь пустые оглобли, но я не видел нигде поблизости ни лошадей, ни других ездовых существ. Нужно искать их на пастбище. Куда-то собрались, господа хорошие. Из стоящего поблизости сарайчика бытовки, пригнув высоченную голову в дверях, вышел могучий кентавр с двойным именем Сандархирон, цокая по камням подкованными лошадиными ногами и вытирая губы тыльной стороной ладони вполне себе человеческой верхней руки. 60-й уровень существа и старые белесые шрамы от когтей и зубов на гнедых боках добавляли извозчику серьезности. Такому и оружие в руках не требуется, забьет насмерть огромными лошадиными копытами. Пес, должна напомнить, что твой игровой класс-палач имеет серьезные штрафы на переговоры с НПС. Кентавр заломит тройную цену, а может и вовсе отказаться вести тебя. Предупредила меня крылатая Виги, и потому я направил вперед Алису. Кентавр выслушал крохотную лопоухую лисичку Фенька и недовольно скривился. Да поселок молодоженов же совсем близко. Совсем вы, двуногие, обленились. Я бы понял еще на южный берег к пиратским островам или к Белой реке, но стоило ли ради такой короткой поездки меня от бурдюка с вином отрывать? Да уж, если даже у нашего лекаря с ее высокой харизмой возникли сложности в разговоре с кентавром, то у палача шансов, похоже, не было и вовсе никаких. Алиса же отказ не приняла и продолжила лопотать что-то про очень опасный западный лес с богомолами, куда ей боязно соваться, и Сандархирон смилостивился таки. «Ладно, садитесь в повозку. 5 серебрушек с вас, и то только потому, что я сегодня добрый, я сам за всех расплатился». Внутри повозки оказалось 3 ряда жестких неудобных лавок, вмещалось в дилижанс до 9 игроков среднего размера. Наш тролль оказался чуточку крупнее среднего и еле втиснулся в узкие двери, сразу же заняв собой половину пространства. Кентавр ухватился за оглобли, отшлифованные до блеска его мозолистым руками, и покатил подскакивающий на каждой кочке дилижанс, чьи деревянные колеса не имели никаких рессор и амортизаций, с каждой секундой разгоняясь все быстрее и вообще не заботясь о комфорте пассажиров. Благо, стоянка дилижансов располагалась за чертой городских стен, иначе с таким резвым и не слишком аккуратным возницей мы бы просто-напросто подавили жителей на узких улочках. Лес с опасными богомолами мы проскочили всего минут за 15, причем в некоторых поворотах дороги наша повозка опасно кренилась и даже временами ехала на 2 колесах. Мы болтались внутри, словно бусинки в детской погремушке, постоянно съезжая на пол с неудобной лавок и временами даже стукаясь головами. Алиса сидела меж мной и башкиром вся зеленая, и мне казалось, что нашего маленького лекаря вот-вот стошнит. Мирониссу тоже укачивала. Я же стоически терпел тряску и даже согласился бы, что дилижанс – это приемлемый способ быстрого перемещения по карте, если бы кентавр в дороге не пел своим периодически срывающимся на конское ржание голосом, страшно фальшиво и терзая мой слух. Наконец, повозка остановилась, и все ее пассажиры с явным облегчением вывалились наружу. Фух, наконец-то свобода. Искренне радовалась Миранисса. Пес, давай больше без таких поездок, у меня весь зад в синяках. Уж лучше лишние час-два идти пешком, чем такая пытка. А между тем громадный кентавр-извозчик, раздувая широкие ноздри, принюхался и нахмурил густые тяжелые брови. Что-то здесь не так, кровью пахнет. И слишком тихо, добавила лисичка Финек, водя во все стороны своими подвижными ушами-локаторами. В прошлый раз тут полуеноты и бревна на доске шумно пилили, и звук мотыги в поле был слышен. Сейчас же ничего этого нет, только мухи жужжат. Я подошел к ближайшей избе, уже предчувствуя, что здесь в крохотном лесном поселке молодоженов случилось нечто нехорошее. Открыл незапертую дверь, и меня самого едва не вывернуло наизнанку от увиденного. Голова хозяйки дома, той самой женщины полуенота, которая предлагала нам с Алисой ужин и выдавала нужный игровой квест с получением редкого очка навыка, была надета на черенок лопаты, вбитой в земляной пол возле самых дверей жилища. Обезглавленное же тело доброй женщины было замотано в плотный кокон из паутины и прилеплено к потолку. Еще одно тело, вроде бы мужчины полуенота, возможно, мужа хозяйки, было разодрано на куски и выпотрошено. Оторванные конечности и внутренности раскиданы по всей небольшой избе. Все вокруг было измазано в засохшей крови и паутине. Целые полчища зеленых мух с противным жужжанием мельтешили над местом страшного преступления. Зло пришло этой ночью. Голос Мистиури раздался прямо у меня за спиной, и от неожиданности я даже вздрогнул. Во всех трех домах поселка одна и та же картина. Разорванные трупы и кровь, а еще липкая жгучая паутина. Юного паренька полуеното чудовище ослепило и еще живым приготовило в печи, предварительно обмазав маслом и полив сметаной, а затем частично обглодало. Жуть-то какая, но кто мог сотворить такое? Явно ведь не лесной хищник, тот бы сожрал добычу и ушел, а не измывался над несчастными жертвами. Неужели какой-то поехавший крышей игрок истребил всех мирных НПС? Но почему тогда везде паутина? Причем паутина очень толстая и крепкая, раз выдерживает вес не такого уж легкого тела зверочеловека. А еще, по словам Мистиури, эта паутина жгучая, что совсем уж не характерно для обычных восьмилапых существ. И почему двери поселка полуенотов ночью не были крепко заперты, если рядом опасный лес, полный всевозможных хищников? Грым прогудел что-то, и Миранисса произнесла, зябко ежись, словно от холода. Это сделал Кума, или Дзёра Гума, что почти то же самое. Что еще за Дзёра Гума? Недовольно буркнул я, поскольку такое название мне ничего не говорило. Пес, ты разве не смотрел японское аниме «Токийские ночные кошмары»? Удивилась маленькая Алиса, на удивление не очень-то шокированная кровавым зрелищем. Возможно, при настройках игры для несовершеннолетнего игрока все тут выглядело не столь омерзительно и жутко. В прошлом году показывали, очень популярно было в США. Мне родители запрещают такие ужасы смотреть, но я все равно смотрела, поскольку все одноклассники обсуждали. Реально страшное. Кума, это спайдер-демон. НПС-волчица Мистиури, похоже, ни слова не поняла из слов живого игрока, а потому сама пояснила. Оборотень, или возможно демон, в виде огромного черно-рыжего паука, проникает в дома под видом усталого странника или красивой женщины, просящей место для ночлега. Ночью же превращается в чудовище и убивает всех без малейшей жалости, причем максимально жестоко и шокирующе. Тела жертв частенько запутывает в паутину и развешивает повсюду для устрашения. При этом иногда поедает мясо жертв, хотя убивает вовсе не ради пропитания, а по причине своей злобной демонической природы. Весьма похоже, что тут действительно орудовал Дзёра Гума. Но тогда у него должно быть гнездо где-то поблизости. Такие твари никогда не отходят далеко от своего логова, в которое возвращаются с рассветом, и где пережидают день. Выполнено задание зло на постоялом дворе папаши Варха. Получено 36 000 очков опыта. Доступен новый навык. Получен 74 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка характеристик. Ух ты! Для выполнения задания даже не пришлось тащиться в опасное место и встречаться с жутким демоническим пауком. Розовые лисята и Мистиури прямо тут по следам определили природу напавшей на енотов твари. Причем опыт за выполнение задания дали всем нам, и новый уровень получил не только мой пес, но и Алиса с Грымом, а еще и Мистиури, которую игровые алгоритмы засчитали как полноценного члена нашей группы. Я тоже смотрел аниме «Токийские ночные кошмары», подал голос наш хвостатый вор, отворачивающий голову и старающийся не смотреть на разорванные тела. Дзёры Гума хитрые и коварны. Их крайне непросто убить, особенно в самом логове, которое эти монстры превращают в настоящий лабиринт из паутины и магических преград. И хотя на свету Дзёры Гума достаточно слабы, выманить их на свет трудно. Обычно эти демоны прячутся в густых тенях, где бесплотны и неуязвимы для оружия. Единственный способ заставить их принять бой – это угрожать кладке яиц, которая скрыта где-то в глубине логова в самом-самом центре магического лабиринта. Ничего подобного в расколотой Империи Онлайн я не встречал за все годы игры, хотя исходил регион Паучий лес вдоль и поперек, да и со всевозможными демонами не раз сталкивался. Но азиаты признанные мастера по части придумывания всевозможных чудовищ, и тут в небесных клинках бестиарий отличался от привычного мне. Не успел я ничего ответить башкиру, как НПС-волчица, иконка которой действительно появилась среди других членов группы, вклинилась в нашу беседу. Пока вас ждала, я обследовала все вокруг и обнаружила следы волочения, уходящие от поселка молодоженов через возделанное поле куда-то на северо-запад. Возможно, демон утащил кого-то из жителей поселка в свое логово. Я открыл мини-карту. Отмеченное знаком черепа место как раз находилось на северо-западе примерно в 4 милях отсюда. Похоже, именно там и располагалось логово демона-паука. А между тем, после слов Мистиури перед глазами достаточно предсказуемо побежали строки игрового сообщения о новом возможном задании. Доступно игровое задание. Корм для малышей. Уничтожьте чудовище, поселившееся на постоялом дворе папаши Варха. Класс задания. Редкое, групповое. Описание. Проникните в заброшенную придорожную гостиницу и убейте поселившееся там зло. Внимание! Рекомендуемый минимальный уровень для выполнения этого задания. 50-й для группы из 6 игроков, или 80-й для соло-игры. Награда. 50 000 очков опыта, паутина демона-паука, редкий ингредиент для создания легкой брони. Дополнительное задание и спасите двух унесенных чудовищем пленников до того, как демон скормит их вылупившимся из яиц паучатам. Награда. 25 000 очков опыта. НПС-спутница полуенот Таисия Полосатая, швея 25 го уровня. НПС-спутник полуенот Олежек Полосатый, охотник 25 го уровня, подходит на роль вашего агента. Дополнительное задание 2. Уничтожьте кладку яиц демона-паука. Награда. 25 000 очков опыта. Субстанция иного мира. Редкий алхимический ингредиент. Лезть в логово хитрого и обладающего коварной магией демонического паука на режиме хардкор мне что-то совсем не хотелось. Не будь у пса всего одна жизнь, тогда другое дело. Я бы самым первым побежал в столь необычное место, поскольку только в таких локациях и возможно разжиться редкими и даже уникальными трофеями. Но рисковать всем, чего я уже добился, а главное к чему стремился и целенаправленно двигался, ради не настолько уже запредельного предлагаемого опыта удовлетворения любопытства и двух бесполезных малоуровневых НПС-енотов.